Глава вторая. Кайзи держал слово. Обещанная сумма легла в Банко ди Наполи на мой счет. И это, несмотря на то, что я считал его совершенно секретным, ни единой душе неизвестным. Похоже, Кайзи и в самом деле неплохо разбирался в банках и банковских операциях. Необходимо учесть это. Я мысленно завязал узелок на память. Надо подыскать новый, куда более секретный банк, а также нетрадиционный и абсолютно безопасный способ перевести все мои средства из финансового учреждения, чьими услугами я пользуюсь сейчас. Уж если Кайзи без всяких хлопот положил кредиты на мой счет, нет сомнения, что выкачать их оттуда ему тоже труда не составит. Включая компьютер, я содрогался. Кайзи напихал в него столько информации о своих банках и банковских счетах, что из кластеров вываливались биты и байты, а с экрана сыпались пиксели. «Тебе понадобится гораздо больше компьютерной памяти», — Анджелина хмурилась, разглядывая электронный хаос. «Чувствую, что и компьютеров понадобится гораздо больше, ведь нам нужен доступ не только к этим данным. Скажи, мне не изменяет память. Наш дорогой сынишка Джеймс рассказывал о суперкомпьютере собственного изобретения, но я был занят другими делами и все пропустил мимо ушей. Удивлена, что хоть это помнишь. Ты тогда сразу уснул. Не сомневаюсь, в том виноваты выпивка и закуска. А я сомневаюсь, ты, засыпая, бормотал что-то об идеях, которые твоим мозгам не переварить. Ну, виноват, ну, каюсь, да, ты права. Я превосходно помню этап компьютерного энтузиазма в моей юности, но те дни уже давно позади. Сейчас, видя перед собой умную машину, я интересуюсь только одним. Где у нее выключатель? Наши компьютерные проблемы Джеймс возьмет на себя. С такой незыблемой верой в способности человека может говорить только его родная мать. Но эта уверенность имела под собой почву. Если бы не трудолюбие и незаурядный ум Джеймса и его брата-близнеца Боливара, наша недавняя беготня по параллельным галактикам вполне могла бы закончиться катастрофой. Тогда Анджелина побывала в раю, а я, в свою очередь, посетил ад. Или местечко, очень похожее на преисподнюю. Немало мы помучились, пока не разобрались со временем и пространством и не ухватили за хвост многоликого черта, наломавшего дров во множестве миров. Да, без помощи наших славных мальчиков мы бы не справились. И хотя не всегда нам сопутствовал успех в геройской, пусть и нерегулярной, борьбе за очищение Вселенной от скверны, в тот раз все закончилось благополучно. Венцом отчаянного предприятия стала двойная свадьба. Близнецы влюбились в некую Сивиллу, лучшего агента специального корпуса. Она была столь же красива, сколь и умна, и это ей удалось разрубить Гордиев узел проблем, которые иначе неизбежно привели бы к ревности и соперничеству. У машины профессора Койпу, с помощью которой мы скакали по вселенным, оказался любопытный побочный эффект – дублирование при переходах. Иными словами, если некто отправлялся в параллельный мир, у него или у нее появлялся двойник, то есть некто становился одним в двух лицах. Или два лица в одном. Это не очень легко усваивается, зато здорово помогает, когда двое мужчин обожают одну и ту же женщину, а она любит обоих. Сивилла, натура целеустремленная, отправилась в параллельный мир, а вернулись оттуда две Сивиллы. Вопрос, кто из них второй и я, они решили, подбросив монетку. Свадьбы мы закатили на славу. Одно удовольствие было смотреть, как Сивилла с радостью выходит замуж за Джеймса, а счастливая Сивилла отдает руку и сердце Боливару. Чем не идеальное решение труднейшей головоломки? «Надо поговорить с Джеймсом», — сказала Анджелина. «Пускай разберется с компьютером. «Надо, значит, надо». Я потянулся к телефону. На унылой планете Усти над Лабам мы очутились не случайно. Когда Джеймс обнаружил, что Сивилла разделяет его увлечение нанотехнологией, они отправились сюда утилизировать ноу-хау этой планеты. Время от времени они сообщали нам о своих успехах. Похоже, дело шло как по маслу, и денежки, вместо того, чтобы безудержно растекаться, начали уверенно притекать. Поэтому, когда мы искали подходящее местечко для операции по увеличению капитала, выбор Усти над Лабам выглядел вполне оправданным. «Будет вполне логичным, — говорила тогда Анжелина, — нанести молодым визит, а заодно провернуть новую финансовую аферу. У меня такое впечатление, что на этой планете циркулирует изрядная денежная масса». «Так-то оно так», — добавил я, листая рекламный буклет Планетарного туристического бюро. «Но если читать между строк, понятно, что планетка не бог весть какая развеселая. На турбазах запрещены азартные игры. Хорошо, хоть алкогольные напитки не под запретом, но бьюсь об заклад, власти об этом подумывают». «Джим Дегрис, ты превращаешься в старого брюзгу. Мы летим навестить нашего сына и невестку и заработать кучу денег. Если и правда там смертная тоска, прямиком махнем на планету, где можно гульнуть на славу». И мы перебрались на Усти над Лабам. Надо сказать, все оказалось не так уж плохо. Закон запрещал азартные игры, однако в подполье они цвели пышным цветом. Я с детства увлекался карточными фокусами и со временем стал неплохим каталой. Катала — это спец по карточным манипуляциям, он вполне уместен на эстраде и хорош за покерным столом. Когда мне надоела фондовая биржа, я облюбовал несколько злачных местечек, где играли по-крупному, и никогда не оставался в накладе. Анжелина тоже не скучала, она, как, впрочем, и я, с удовольствием посещала Джеймса и его жену. Каждый такой визит непременно служил поводом для вечеринки. Мы праздновали мои картежные успехи в лучших ресторанах. Если это было прекрасно, то все прочее оставляло желать лучшего. Я имею в виду наше временное пристанище, унылый мирок. Должно быть, его породило сверхновое. Литосфера была перенасыщена тяжелыми металлами, вполне пригодными для копирования компьютерных полупроводников. Я уже не говорю о широчайших полях чистого кремния, из которого изготовляются сами проводники. Недаром в силиконовые ущелья валом валят компьютерные фабриканты, а за ними тянутся чокнутые программисты и прочие шушеры, зарабатывающие свой кусок хлеба в промышленности высоких технологий. Мы не собирались там застревать, но обнаружили, что отвратительно организованный фондовый рынок вполне годится на роль дойной коровы, и задержались. Пожалуй, даже слишком. Следует признать, Кайзи объявился весьма кстати. Нас приободрила перспектива в ближайшем будущем покинуть этот малопривлекательный мир. «Я им позвоню», — Анжелина назвала номер. «Соединяю», — откликнулся телефонный аппарат. Он не бросал слов на ветер. Через секунду я услышал гудок. «Нанотехтрик, чем можем служить?» — прозвучал елейный компьютерный голос. «Я хочу поговорить с боссом. Кто ее спрашивает?» «Славная девочка». Анжелина всегда горой стояла за женские права. «Не ее, а его. Это его отец, Джеймс». «Грк!» — компьютер отключился. «Папа, здравствуй, рад тебя слышать. Что-то ты давно не звонил». «Очень давно, столько работы, не до забав. Вот и сейчас. Прежде всего о деле. Мы с Анжелиной решили кое-что расследовать, и нам нужен мощный компьютер. Желательно величиной не с дом, не из тех машин, для которых требуется электрический кабель толщиной в твою руку». «Ты только что описал наш нанотехтрик 68X. Сейчас же доставлю». «Остаюсь в неоплатном долгу». Я отсоединился. Загудел дверной звонок. «Я открою», — сказала Анжелина. Через несколько секунд снова послышался ее голос. «Джеймс, какой приятный сюрприз, входи!» «Когда мой сын говорит «сейчас же», это означает «сейчас же». «Твой звонок застал меня в вертолете. 68-й был при мне, а я был совсем рядом». Он держал в руке видавший виды кожаный чемодан. После усаживания, поцелуев и рукопожатий, я подозрительно глянул на Джеймсову ношу. «Решил попутешествовать?» «Это 68X, наша последняя модель». Он положил чемодан на стол и щелкнул замками. Откинулась крышка с экраном, выскочила клавиатура. Я посмотрел на компьютер с сомнением, а сын рассмеялся. «Это же первая действующая модель. Мы втиснули ее в чемодан, но со временем обеспечим потрясный дизайн. А для полевых испытаний чемодан самое то». Он любовно похлопал по обшарпанной коже. «Превосходная работа в параллельном режиме. Процессор обращается к дистрибутивным источникам, а через них к информации, распределенной по высокоскоростным сетям, чем достигается невероятная скорость. И практически неизмеримая. В пределах нескольких терафлопов». «Терафлоп? Что за диво? Падение на Землю?» «Один терафлоп — это триллион вычислений в секунду. Так что, сам видишь, этому малышу место в высшей лиге. Немаловажно и то, что вся его память на нанооснове. Мы изобрели и запатентовали молекулярную нанопамять. В ней ряды молекул двигаются тем или иным путем, за счет чего и осуществляется запись информации. Я продемонстрирую. Можно у тебя скопировать какую-нибудь базу данных?» «Да мне их просто девать некуда, данные эти. Посмотри в файле Кайзи». Напивая под нос, Джеймс соединил системные блоки и нажал клавишу. Раздался треск. У меня на затылке вздыбились волосы. Джеймс посмотрел на экран и улыбнулся. «Готово! И задействована, между прочим, всего сотая доля памяти моей машинки. Что ты хочешь сделать с этой информацией?» Я рассказал о наших приключениях в лесу и о проблемах Кайзи. Джеймс, понимающе кивнул, его пальцы запорхали над клавиатурой. Когда я упомянул о сегодняшнем переводе на мой банковский счет, Джеймс улыбнулся. Услышав, с какой легкостью работодатель нашел этот счет, он задумчиво покачал головой. «С этим придется что-то делать. Подыскать надежную кубышку для твоих кровных». Он откинулся на спинку кресла и хрустел суставами пальцев, пока экран задумчиво вспыхивал и потрескивал. «Я включил программу поиска», — объяснил мой сын. «Вернее, сейчас в нервной компьютерной системе действует великое множество программ. Придется перелопатить гору материала. Сейчас мы в межзвездной сети высматриваем каждую деталь каждого происшествия в каждом городе, где имело место кража, а также все подробности всех происшествий до и после того дня, когда был ограблен тот или иной банк. Потом компьютер сравнит данные, и если, к примеру, какой-нибудь космический лайнер прилетал в каждый из этих городов ровно за день до ограбления, то жулики, считай, у нас в руках. Найдем звездолет, найдем и преступников. Легче сказать, чем сделать, ведь это всего лишь условный пример. Мне кажется, найти настоящие следы будет гораздо трудней. Но давайте сначала соберем все факты, а потом попробуем их сопоставить. Пускай компьютер поработает спокойно, ему нужно время, а мы пока откупорим бутылку шампанского и обмоем вашу новую работу. И первое серьезное испытание моего 68X. Он и договорить не успел, как Анжелина вынесла бутылку и бокалы. Мы тяпнули, через секунду появилась Сивилла и стало еще веселее. Только Джеймс, попивая шампанское, не забывал о деле. «Папа», — спросил он, — «что ты знаешь о банках?» «Что в них лежат деньги», — жизнерадостно ответил я. «Я имею в виду нечто более конкретное. Что тебе известно о фидуциарных фондах, процентных отчислениях с оборота, кредитовании частных предприятий, краткосрочных инвестициях, казначейских векселях и сертификации вкладов?» К счастью, ничего, предпочитаю старый добрый чистоган. Согласен, но поскольку мы с Сивиллой организовали собственное предприятие, я был вынужден окунуть палец ноги в золотые финансовые воды и нашел их весьма многообещающими в плане прибыли. Но я в этом деле всего лишь любитель. Чтобы вывести на чистую воду жуликов такого калибра, как те, что залезли в карман к Кайзе, нам не обойтись без помощи специалиста по банковской системе. «Я считаю, эта задачка как раз для Боливара», — сказала Сивилла. Она прислушалась к разговору, пока Анжелина ходила за новой бутылкой шипучего вина. У меня взлетели брови. «Но он же далеко. Дарит свой неисчерпаемый энтузиазм лунной геологии. И во всех его подвигах рядом с ним Сивилла. Как я полагаю, она разделяет его пристрастие к жизни на границе». «Все верно, но твои сведения слегка устарели. Мы поддерживаем тесный контакт, и я чувствую все, что чувствует она, ведь она — это я. И хотя Сивилла не из тех, кто жалуется на обстоятельства, я прекрасно понимаю, что многодневная жизнь в скафандре плохо сказывается на прическе, не говоря о личной гигиене. Мы обсуждали альтернативные ситуации, которые могут сделать необходимым краткосрочный отдых от прелести безвоздушного пространства и свободного падения. Как и я, Сивилла живо интересуется историей живописи, археологией и, что весьма кстати, банковским делом. Для меня в перерывах между заданиями специального корпуса фидуциарная экономика стала чем-то вроде хобби. Сюда немножко вложишь, там перехватишь контрольный пакетик акций и изымешь оборотные фонды. Как вы понимаете, исключительно развлечения ради, но у меня прочный банковский баланс, а тут еще такое совпадение. Ты заинтересовался финансами? «Я ими всегда интересовался», — скромно возразил я. Она рассмеялась. «Я имею в виду интерес несколько иного рода. Скажи, если вы с Анжелиной ничего не вложили в здешнюю экономику, как вам удается получать дивиденды?» Намек ясен. «Возможно, это не просто совпадение. Грядущие события бросают перед собою тень. В последний раз мы с Сивиллой говорили о том, как ей недостает старой доброй игры на фондовой бирже, а также... О, неужели я посмею это сказать?» О жизни в тысячу раз привлекательнее, чем изучение лун. Хоть чуточку другого. Уверена, если бы Боливар занялся банковскими операциями, он бы непременно увлекся, и тогда Сивилла с огромной радостью поделилась бы с ним глубокими познаниями в этой области. «Ты веришь, что ему понравится эта идея?» «Конечно, понравится», — хором ответили Сивилла и Анжелина. Я понял, что вторая Сивилла тоже участвует в сговоре, и Боливар, конечно, уступит. Шутка ли, один против троих? У него ни малейшего шанса. «Я все устрою», — вызвалась Сивилла. «На одной очень гостеприимной планете Элизиум есть филиал Банка Куэрпо Эспесиаль. Мало кому известно, что владеет и управляет этим банком специальный корпус. Если все решено, можем отряхнуть с наших ног пыль Усти над Лабам и отправиться на Элизиум. Будет настоящий семейный сбор. Там мы продолжим компьютерный поиск, а я помогу Сивилле и Боливару освоить новую профессию». «Бедный Боливар», — тяжело вздохнул Джеймс и тотчас был вынужден поднять бокал, чтобы укрыться от убийственных взглядов. «Когда мы, наконец, связались с Боливаром и Сивиллой, на моем сыне лица не было, но поделать он ничего не мог, разве что корчиться на крючке. А ведь я был так близок к прорыву в области тектонической гравиметрии и фотонной интерференции. Звучит восхитительно», — сказала Анжелина. «Когда соберемся на Элизиуме, обязательно расскажешь во всех подробностях. Но не слишком распинайся, потому что за несколько недель тебе необходимо разобраться во всех деталях банковского бизнеса», — заметила Сивилла. Очевидно, она слегка жалела мужа. «И не забывай, «Банки — это где деньги лежат». «Верно», — он явно приободрился. «Чтобы довести исследование до конца, мне понадобится дополнительное финансирование». И еще бодрее. «Мы давненько не собирались всей семьей, нет худа без добра». «И необезвоженная пища поспешила развить успех Сивилла. А еще мы устроим бал». Так закончился мой первый день на новой работе. На следующее утро, проснувшись, я обнаружил, что Сивилла встала с позаранку, и все уже готово к отлету. Билеты куплены, чемоданы уложены, компьютер озадачен, а у дверей ждет такси. Я задержался только для того, чтобы убедиться. Кайзи перевел на мой счет суточную зарплату. Должен признаться, мы прекрасно проводили время. Сивилла и Сивилла до того обрадовались встрече, что остальные купались в лучах их счастья. Как мы и надеялись, банковское дело пришлось Боливару по душе. Вскоре он получил должность технического помощника директора и не собирался медлить на лестнице успеха. Искал, как бы применить новые познания к вящей выгоде нашего семейства. Элизиум и впрямь оказался планетой блаженства, и мы с удовольствием причастились всех щедро предложенных благ. Банк располагался в экваториальном поясе. Климат там был восхитителен, и мы, разумеется, устроились в высшей степени комфортно. В теплом море было не счесть островков. Я плавал с аквалангом и скубой и чувствовал себя как дома среди разнообразных существ. В мои старческие мышцы вливалась юношеская сила, но и о деле я не забывал. Ежедневно трудился не за страх, а за совесть и убеждался, что Кайзи платит исправно. Благодарно похлопывал компьютер, попискивающий от усердия. Он бы уже давно управился и с поисками, и с сопоставлениями, если бы не одна загвоздка. Нелегко получать информацию с далеких планет. «Пусть это тебя не беспокоит», — говорил Джеймс. «Моя программа поиска работает во всех городах нашего списка. Развлекайся, а когда все будет готово, я тебе сообщу». Уговаривать меня не было нужды. Как неприятно нырять со скубой, куда больше меня привлекал суровый континент у Северного полюса с зубчатыми гребнями, острыми горными вершинами и бескрайними снегами. Настоящий рай для лыжника. Мои мышцы уже гудели от избытка сил. Мы с Анжелиной наслаждались каждой секундой вынужденного простоя, и все же самым приятным было просыпаться утром и проверять банковский баланс. С каждым днем сумма на моем счету увеличивалась на 4 миллиона. Этот вклад Боливар по теоретически необнаруживаемому пути переводил в далекой и в высшей степени секретный банк. Но любой простой рано или поздно заканчивается. Получив от Джеймса весточку, что компьютер наконец-то получил желанную информацию, мы сдали лыжи на базу и вернулись первым же авиарейсом. И встретились вчетвером поутру за семейным завтраком. «Вот это уже больше похоже на дело», — заявил я, выходя на балкон и закуривая сигару. И как раз в этот момент раздался звонок компьютера, замигала красная лампочка, и из вентиляционного отверстия в корпусе повалил дым. Джеймс оторвал взгляд от тарелки и положил вилку и нож. «Вот и результаты. Наконец-то! Все-таки долго». 3 недели, — сказал я. — Разве это долго? — Для такой машины — да. Ладно, посмотрим, что тут у нас. Он сел за клавиатуру и набрал команду. Поморщился. Пальцы быстрее застучали по клавишам. Наконец он откинулся на спинку кресла, тяжело вздохнул и нажал на кнопку. Принтер щелкнул, выдал лист бумаги. — Ответ. Джеймс помахал листом. — Какой? — спросила Анжелина. «Странноватый. Из всех событий, будь то прибытие и отправление, преступление и наказание, случайности и неслучайности, рождения и смерти, из всего, что произошло на всех фигурирующих планетах в дни ограблений банков, Из всей этой горы вероятностей компьютер вычленил один единственный элемент. «Говори», — приказал я, и все остальные дружно кивнули. «Скажу. В городе был цирк». «Джеймс, хватит нас разыгрывать», — с холодком заметила Анжелина. «Что ты, дорогая матушка, я вас не разыгрываю. Это правда, только правда, и ничего, кроме правды». «Везде один и тот же цирк?» «Нет, я сначала тоже так подумал. Множество цирковых труп». «Но у них есть что-то общее?» — спросил я. «Папа, холодный скальпель твоей логики режет глубоко. Похоже, все эти труппы в дни ограблений показывали один и тот же номер». В комнате воцарилась гробовая тишина. Было слышно, как в воздухе сталкиваются пылинки. На планете, где совершалось преступление, обязательно присутствовала некая личность по имени Пьюсанто с кичливым титулом первого силача галактики. Известно, где он сейчас? Нет, где-то отдыхает, но я знаю, где он объявится примерно через месяц. В одном из городов скоро откроют сезон «Большой Биг Топ». Пьюсанто участвует в программе. Примечание. Вот еще одно подтверждение тому, что визит Гарри Гаррисона в Россию в мае 1998 года не мог не оставить яркий след в его творчестве. Если «Биг Топ» — это традиционное название цирка в англоязычных странах, сравните наш шапито, то слово «большой» так в оригинале пришло понятно откуда. Автор и раньше питал здоровый интерес к гиперборейской культуре, но тогда его русские персонажи носили архетипические фамилии – Онегин, Капустин и тому подобное, звякали шпорами на борту космических дредноутов и лихо цедили через бороду водку из горлышка или курили сигареты папиросси. А теперь мы на каждом шагу замечаем более тонкие аллюзии – пускай кому-то это покажется смешным или наивным, но мне лестно. Конец примечания. И где же этот город? На далекой планете, я о ней никогда не слыхал. Она на том конце галактики, и у нее непривлекательное имя Феттор. Название города столь же неблагозвучно — Фетторскория. Я поднялся на ноги и оставил окурок умирать в пепельнице. «Собираемся. Блеск». Анжелина вовсе так не считала, судя по презрению в голосе. «Конечно», — согласился я, вновь усаживаясь. «Вы хотите спросить, чем мы займемся, когда окажемся там? Что ж, отвечу. Вы будете сидеть тихо, а я выполнять план А». «Что еще за план?» «Поступлю в цирковую труппу. Сидя среди публики, мы ничего не узнаем, и пока я буду блистать на арене, вы сделаете все остальное. Джеймс и Сивилла. Кажется, я слышу, как вас тихим свистом зовет любимая нанотехнология. Да, папа, это очень веселая планета, но даже лучший отпуск когда-нибудь кончается. Ты берешься за дело, и я чувствую, мы должны последовать твоему примеру. Но хотя мы и возвращаемся, канал связи будет открыт, и ты мгновенно нас найдешь, если потребуется помощь. Весьма признателен, Боливар. Тебя еще не кличет романтика звезд? Кличет, но пока не очень громко. Оказывается, финансовая операция — это довольно занятно. Я хочу узнать как можно больше, а потом наварить деньжат. Устрою, так сказать, экзамен самому себе. А еще хочу, когда понадобится, прийти тебе на помощь. Вернуться в космос мы с Сивиллой всегда успеем. Коли так, за работу». Я снова вскочил на ноги и больше уже не садился.